Спасти красноармейца Райнова. Книга 9. Возврат долга жизни. Возврат долга жизни. Пролог. Очнувшись, я тут же попытался сжаться в комок, скуля от боли в новом теле, но не получилось. Похоже, ноги и руки были привязаны к чему-то, не давали. «Тише, тише», — услышал я ласковый женский голос. «Потерпи, родной, скоро доктор придет и укольчик сделает». Кто говорил, я не видел. Похоже, и на глазах была какая-то тряпица, влажная, как я с трудом ощутил. Казалось, тело горело. Или, что вероятнее, у меня отсутствовала кожа, и все ощущения открытой раны по всему телу, с текущей сукровицей. Что произошло с бывшим хозяином моего нового тела, мне еще предстоит узнать. Хотя, думаю, умер от болевого шока. Кто он, тоже не знаю, но земля, говорили на русском. Да я сам на грани был. Как бы следом не уйти до запуска хранилища, а тут двое суток ждать. А умирать раньше мне нельзя, иначе перерождения с сохраненной памятью не будет. Пока же, отстранившись сильным моральным усилием от боли, мысленно вернулся к своей прошлой жизни. А было что вспомнить. Жизнь у меня еще тот калейдоскоп. Не буду тянуть, мне легче вот так уйти глубоко в мысли. Не так больно, что я скажу. Родителей я не помнил и никогда не знал. Отказничок, сразу отказались, когда поняли, что сын у них с отклонениями. Да уж, аутизм в тяжелой форме. Так что жил я в отдельной комнате, особенности воспитания детей с отклонениями, в спецприюте. Да там особо и рассказывать нечего. Не били, все под камерами там, просто люди равнодушно делали свою работу и все. Нам повезло с девушкой, молодая, только на психолога выучилась и взялась за работу особенно активно. Многие аутисты хороши в математике, особенности их мышления, хотя и не все. Вот и у меня Лизонька выявила такой же склад ума. Причем, я даже превышал особенности других детей. Можно сказать, вундеркинд среди аутистов. Ну, это действительно мое. Учила та с восторгом, видя, как мы развиваемся. Жаль, через 3 года ее перевели. Мне тогда 15 лет было, но основы и базис та дала. Дальше я сам развивался. А в 16 лет, это малое совершеннолетие у всех детей нашего государства, меня выкупили в государственную секретную научную лабораторию. На опыты взяли. Это я потом узнал. До этого слабо понимал, что происходит. Да, я стал подопытным на космической станции, где властвовал академик Райнов. Интерес именно к активности моего мозга был. Не только моего, те 30 аутистов привезли, и с другими отклонениями. Забрали из приютов. Хотя, говоря, что нас выкупили, скорее чуть приукрасил. 16 лет, нормальные дети уж могли оформиться на работу, а по закону и мы имели на это право. Так что директору нашего приюта просто заплатили, и тот не против был, чтобы отобрали часть воспитанников на работу. И действительно, с нами заключили рабочие договоры, и, кстати, очень прилично платили. А на станции, оказывается, были порталы, даже магов протащили. Именно последние нами и занимались. Академику было интересно, сможет ли магия излечить такие недуги. 8 лет я провел в лаборатории профессора медицины Шредера. Ну да, покидать мы ее территорию не могли, но имели свои комнаты, жили в них, посещали медицинские боксы, проходили разные процедуры. За 8 лет всего 2 счастливых случая, когда подростков с такими заболеваниями привели в норму. Из аутистов 2, я и еще одни парень. 3 не пережили их и умерли, остальные так и остались больными людьми. Работы над ними не прекращали. Еще с ДЦП работали другие врачи и маги, но это в других боксах лаборатории, у нас туда доступа не было. Да, я стал обычным парнем с развитым мышлением, пусть на это и ушло 2 года. Да я вообще думаю, случайно что-то сделали, и сами не поняли что, потому как лечение у каждого было индивидуальным. Так что я изучал новый для меня мир, по сути с нуля, учился говорить, меня немым считали, даже сдал школьные экзамены, 3 лет хватило на это. Понравилось мозг загружать. Поступил на 1 курс университета. Все дистанционно, за мой счет. Меня это действительно интересовало. А за 2 года до моей гибели, на станции появилась группа математиков. Как раз набрать успели, им ставили дар мага. И экспресс обучали чему-то одному. Пусть я как не имел свободного выхода с территории лаборатории, так и не имею. Особенность рабочего контракта, который я смог изучить через год, когда наконец врачи и психологи убедились, что я адекватный, и после излечения от прежнего образа остались только отличные знания по математике, уже по высшей. Ну да, меня и на станции продолжали учить. Так что, повезло, я попал в списки тех, кому поставили дар, и начали учить. Обучал меня маг из другого мира, приходя к нам в лабораторию, а мне выделили отдельный защищенный магией от разрушения учебный класс, и учили. Кстати, второй парень из излеченных к нам не попал, его протестировали и отказались от такой мысли. Не математик, явно меня одного использовали, потому как я следующие 6 лет так и проходил все процедуры, меня проверяли на вменяемость. 2 года я плотно изучал магию, причем не экспресс обучение, как у других, со мной другой опыт был, давали основы по 2 направлениям, это лекарская магия и защитная. Когда дар окончательно встал, за 2 недели произошло, выяснилось, что у меня очень тонкие магические линии, идеально для артефактора. Поэтому говоря о 2 направлениях в магии, я имею в виду артефакторику, потому как артефакты и амулеты создавали в множестве направлениях. Например, меня обучали созданию лекарских амулетов от основ до серьезного уровня, и защитных амулетов, то есть, по личной защите и защите домов, также основы и серьезный уровень. Надо сказать, усвоил все, что дал этот маг, а он специалист, и уже начал создавать амулеты, нарабатывая опыт. Неприметные люди приносили в защищенных кейсах основы для них, они же забирали готовые изделия, но на днях должен был другой учитель появиться, этот что знал, все выдал. Должен был обучать по созданию боевых артефактов и амулетов безразмерных хранилищ. Последние особо ценились спецслужбами и их постоянно не хватало. Это тоже направление артефакторики. Из меня универсалы делали. То, что другие маги осваивали лет за 5, я изучал за 2 лет. У меня была идеальная память, я ничего не забывал. Впрочем, другие математики, в группу которых меня дистанционно включили, хотя и на особицу, показывали примерно такие же результаты. Кто-то лучше, кто-то хуже, но такие. Все прервалось начавшейся войной и уничтожением станции со всеми, кто на ней был. Пусть я свободного выхода не имел, по сути в клетке заперт, а рабочий договор был подписан на 20 лет, но я особо не переживал. Другой жизни-то не знал, мне комфортно было. Получал все, что хотел, и давали много. Жаль, с женщинами проблемы, мне уже 24 года, а из-за тотального контроля, не мог уединиться ни с кем даже у себя в комнате. Да и особо желающих среди женского персонала не было. Меня не назвать красавчиков, в чертах лица видно было бывший недуг, а покинуть боксы я не мог. В остальном все получал. Пусть имел планшет с выходом в общую сеть государства, но с сильно урезанным функционалом и под присмотром СБ. Так что, имея доступ к счету и магазинам, покупал себе все, что хотел. Курьеры доставляли, а специальный сотрудник на станции получал и приносил уже мне, да особо деньги не тратил. Более того, играя дистанционно в сетевом казино, я не азартный игрок, мне просто нужны были деньги, и даже с моей зарплатой, которую я первые годы не экономил, не хватало, чтобы купить желаемое. Я про черный рынок. Единственная нормальная связь с окружаемым миром у меня была через мага, моего учителя. Тот ставил амулет на стол, специальный, чтобы не прослушали, иногда общались на разные темы. А он один из контактов с черным рынком, через него я и покупал многое. Например, заинтересовал безразмерными хранилищами на ауру. И я купил одно, тогда все накопления ушли, перевел на анонимный счет. И на следующий урок тот пришел и поставил мне хранилище, потом оно развернулось, через 2 дня, простейшие на 2 тонны, учился использовать. От него же узнал и про портал, и что за исследования идут на станции. А кто бы мне еще сказал? Конечно, догадывался, откуда еще магия и маги могли взяться, но не более. О том, что война скоро начнется, понял, ползая по сети, я математикой высчитать такую вероятность для меня легко. Учителя предупредил, заставив задуматься, там тот и сообщил, что с хранилищами на ауре есть шанс переродиться. Сколько свернутых хранилищ, столько и шансов. Это выяснялось благодаря подопытным, что использовали для таких перерождений. Вот я тогда и задергался. Денег мизер, вот и искал пути обогащения. Делал на продажу амулеты в свободное время, основы учитель приносил, но это мизер. Тогда я и кинул взгляд на казино. Оно хоть и виртуальное, но девушка, что катала шары в рулетке, настоящая, все в онлайн режиме было. Причем, казино легальное. Перед началом в прямом эфире проверяют рулетку и девушку специально обученные люди из конторы по контролю за играми. Я же изучал сильные руки девушек, скорость вращения рулетки и мощь броска. А ставку делают в течение 5 секунд после броска. Потом прием ставок закрывают. Месяц готовился, и как начал чаще угадывать, сделал первую ставку, но там 50 на 50 выигрыш. Иногда шарик отскакивал от ребра, другой результат выходил, но я всегда ставил 50% наличных средств. И мне повезло однажды. 4 ставки подряд сыграли, и я получил очень солидную сумму. После уплаты налогов, разумеется, как раз за месяц до гибели станции, мне было куда их потратить. План уже был сформирован, да и не я один готовился, это было видно. Тут стоит рассказать подробнее. Денег у меня было немало, но все же на все могло и не хватить. Например, после проверки выяснилось, что я, можно сказать, уникум. При одном активном хранилище на ауре, мог держать еще 9 свернутых. А если брать, то до предела. Так что мы с учителем это обсудили, и я оплатил создание. Да, в наличии таких хранилищ не было, покупку 9 хранилищ, мне их свернутыми поставить на ауру. Правда, и минусы были. Я же не простые выбирал, а с содержимым внутри. Например, кач пойдет с нуля, как достигнет 50 килограмм, по 10 кило кач в сутки, откроется внутреннее хранилище, и в основном появится 3 амулета. Специально подобрал, чтобы выжить на начальном этапе. Пока дар не запущу, он должен при мне быть. Как это делать в диких местах и без помощи, самостоятельно, меня уже обучили. Так вот, в хранилище золотая середина из амулетов именно под меня. Причем один из них моего изготовления. Это универсальный лекарский амулет, единица сложности, потом амулет зарядки, вот он не моего изготовления и второй уровень сложности. Третий, единица, но не амулет личной защиты. А зачем он мне? Я сам его создать могу. Нужно иметь то, что я не умею создавать. Лекарские зарядки понятно почему нужны, но третий амулет, это медальон безразмерного пространства, способен хранить в себе 500 тонн имущества. Пока магом не стану, без первых двух никуда на первоначальном этапе. И мне сделали эти 9 хранилищ, одинаковые комплекты амулетов, и маг установил их на ауру, в 2 этапа. Сначала 5 штук, потом, через неделю, как изготовили, еще 4. А поставили их за 2 дня до гибели станции. Едва успел, можно сказать, по краешку прошелся. Тут еще на станции побывал некто Лето, хакер, известный с давних времен, и увел из спецхрана по сути все. Ох, спецслужбы перевозбудились. Искали все, начали сотрудников проверять, а тут раз, почти у всех такие хранилища аурные есть, а разрешения иметь у них нет. Ну и началась тотальная проверка. Хорошо на нас, подопытных, внимания не обратили, я вообще сомневался, что проверять будут. Так и дождался уничтожения, причем уверен, что это наши сделали, им невыгодно, чтобы ценные сведения и научные работы попали в руки врагов. Я могу убить себя сам, имел боевой артефакт, огненными шарами стрелял, моя поделка. Основы создания таких артефактов, им тоже учитель обучил, хотя это и не его направление, я за это отдельно платил из своего кармана. Однако, достал артефакт на крайний случай, мне было интересно, чем все закончится. Кто-то не выдерживал и самоубивался, а у меня мощный амулет сканера, купил на черном рынке и использовал. Видел многое, как и сам подрыв. Нет, станция перекрыта была защитной магией. Сканер мой не пробивал многие сектора, но где открыто, видел многое. Так что стена огня поглотила меня, я сидел в кресле своей жилой комнаты, с интересом наблюдая, как модули станции сминаются от взрывов. Так и погиб, попав в тело этого паренька, или парня, возраста не знаю. Ох, 7 суток переждать, надеюсь, силы воли хватит, а там уже и к амулетам доступ будет, особенно к лекарскому. Выясню, что со мной. Все это описал кратко, теперь некоторые моменты подробно. Я в курсе, что такие перерожденцы страдают серьезным поднятием мужской силы. Особенность перерождения, и со мной такое будет. Поэтому в предвкушении, отказываться от этого я не собирался, сколько ждал. А надо мной тонко поиздевалась СБ-станции. Я же нашел профессионалок с выездом на территорию клиентов, надеялся, дадут возможность посетить комнаты свиданий, войдут в положение, уединиться с профессионалкой. Помните того сотрудника, что приносил мне мои заказы? Он и получил услугу, пришел и с довольной рожей живописал, что с ним-то делала и как. Получил, блин, услугу, а ведь оплата 100% прошла. Тот еще и записи их встречи показал. Потом ушел. Скоты из СБ. Жаль, на черном рынке такой услуги не было. А тут меня уже никто не остановит. Зря что ли готовился. Пока в теории. Денег не так и много было, но покупал разные амулеты, всего с десяток, Там сканер был, небольшой перстень безразмерного хранилища, климат-контроля, ну и разные для комфортной жизни, ну и один амулет обучения языку. Правда, я не покупал, а услугу оплатил. Маг пришел и обучил меня китайскому. В нашем мире это самый ходовой язык. В сети часто использовать приходилось, особенно письменность. Да и университет китайским был. Так вот, по приключениям разных десантников, тут так называли подопытных, которых сознательно вселяли в тела в разных мирах, и на черном рынке сделали неплохой обучающий ролик. Даже продавали артефакты тех времен, включая технику. А что я знаю по разным временам, так и купил 4 ролика. По земле, там попадание на советско-финскую и в ВОВ общий ролик, второй попадание в русско-японскую, третий попадание в магический мир, откуда большинство магов, и четвертый сделали по моему заказу. Первые 3 ролика описывали, как выживать, на что обратить внимание, но по сути по мирной жизни, особенности менталитета, разных тонких моментов, бытовых, не было. Вот в 4-м и сделали, по земле. Я изучал и просматривал ролики, мне было очень интересно, все так необычно, да в принципе все, что успел. Кстати, первый курс университета закончил, наполовину второй проучился, но вот погиб, а учился на биоинженера, меня интересовало это направление. Как видите, я действительно готовился, мало ли куда меня закинет перерождение, это же не контролируется. Вот такая у меня жизнь, как вы понимаете, ну очень необычная. Не скажу, что я из серой массы, обычный житель и гражданин, однако и недовольства от своей жизни не ощущал, меня все устраивало. Еще бы, такой шанс на перерождение получил. Вот такие дела. Еще, особенность моего характера, а я себя поднимал с нуля, воспитатели помогали. Меня вообще окружали хорошие люди. В общем, взрастили достойного члена общества, как те говорили. Так вот, у меня был пунктик, я всегда выплачивал моральные долги, и 2 таких долга у меня остались, к тем 2, благодаря которым я получил шанс на жизнь. Да, это так, первой была Инга Морозова, лаборант, именно она, посещая наш приют, выбрала меня, а могла ведь кого другого. Потом профессор Шредер, глава нашей лаборатории, именно его работой помогли меня вылечить, и я осознал себя как личность, именно к этим 2. Вы спросите, а где академик Райнов, а он тут при чем? Я его в глаза не видел, один раз мелькнул, когда сканер проверял, и то опознал, потому что к нему обратились, окликнув, но и только. Да и сканером я не пользовался. На станции хватало систем, что улавливали его работу, меня учитель об этом предупредил. Уловили, когда проверял амулет, но я сразу выключил и отследить, откуда работал, не смогли. Это когда станции убрали штурмом, активировал и с интересом наблюдал, то, что вычислит, откуда тот работает, мне уже было плевать. Я не знаю, были ли у обоих аурные хранилища, хотя часто общался с ними, магическим зрением смотрел, но хранилища скрыты, так просто не увидеть. И я надеюсь, что у них также был шанс на перерождение, и будет возможность встретиться, может и отдам долг жизни. Я к этому серьезно относился. Вот теперь точно все. Конечно, сумбурно получилось, но особо ничего не забыл и не утаил, как было, так и описал. И да, с новым телом стало легче. Приходил врач, опрашивал меня, и сделал укол морфия. Действительно легче стало. Жаль, всего на несколько часов. Зато узнал, в кого я попал. В ВОВ, без сомнения. А я сообщил, что ничего не помню. Вообще стена. И вот после укола небольшой опрос был. Выясняли, что помню. Язык и письменность знаю. Многое по союзу. Не зря тот 4-й ролик заказал. Примерно на 50% вопросов ответил уверенно. Остальное скрыто мраком потери памяти. Так что это зафиксировали. Заодно сам узнал, в кого попал. А попал я в старшего лейтенанта-танкиста. Прямо с передовой, санитарным поездом в Москву. За 3 дня довезли. Обгорел сильно, объятым пламенем выкатился из танка. Хорошо, бойцы рядом были, потушили и эвакуировали. Повезло. Однако 90-процентный ожог кожи. Выжить в таком случае практически невозможно. До Старлея не выжил. Где служил и кем, выяснить не смог, но привезли из-под Луцка. 2 июля, сегодня 4-е было, видимо, то самое знаменитое крупное танковое сражение. В Москве хороший ожоговый центр, потому похоже и сюда. Ну и данные нового тела, Геннадий, тезка мой. Так вот, Геннадий Владимирович Юрченко, 19-го года рождения, 23 года, родом из-под Киева, сирота. Это все, что узнал. Однако, на мой взгляд, и этого достаточно на первый раз. Узнал также, что с глазами, почему повязка. Глаза пострадали от огня, слиплись веки, уже была операция, аккуратно разрезали, и вот теперь держат тряпицу с мазью. Черт, а доживу я до открытия хранилища с амулетами, начинаю сомневаться. Попросил колоть морфий почаще, тогда шансы есть, хотя отравление организма от ожогов тоже было, состояние ну очень плохое, но я крепился, терпел и ждал, и ведь дождался. Эти 7 дней прошли для меня ну очень тяжело. Чтобы отвлечься, я мысленно решал разные шарады и математические задачи, развивал память специальными упражнениями. Кстати, мозг с моим не сравнить, с прошлым телом, его серьезно нужно прокачивать, чем я и занимался все это время. Отвлекало действительно здорово, думаю, тут уколы помогли, и вот такое мое времяпровождение. Дотянул. Сложнее всего лежать без движения, даже на бок не давали лечь, всю спину отлежал. Сиделка, часто бывало, а в палате нас 8, все с ожогами. Палаты безнадежных, как еще называли, постоянно стоны слышал. Главное хранилище штатно открылось через 2 дня, как я очнулся в новом теле. Проснулся, будили, окормили с ложечки, и обнаружил флажок на сетчатке левого глаза, в левом углу. Хотя зрения не было, думаю, повреждены глазные яблоки, темнота. Уже снимали повязки, чтобы новые наложить. Так я сказал, что мутно, но вижу. Сразу с нуля запустил кач, то что кормили, не помешало. Теперь еще 5 дней ждать, а через 5 дней и внутреннее открылось. Разбудило меня звоночком сигнала, ночь была. Ну я сразу и приступил к работе. Достал и первым делом приписал к себе все 3 амулета. Я весь в бинтах с мазью, а нужна кровь. Так прикусил язык, и больше на ощупь, веревку с левой руки убрал в хранилище, и вот так по очереди совал амулеты в рот, нащупывал языком руну активации, и активировал амулеты. Ждал, когда их флажки появятся на сетчатке глаза. Причем, начал с лекарского. Это брошь, сразу опознаешь на ощупь. Все же хорошо, что ночь была, никто не мешал. Заходила дежурная медсестра, мы все под морфием, проверяла раз в полчаса и уходила. У меня один накопитель был, полный, тот что в лекарском амулете, так как у медальона и амулета зарядки на рунах все сделано. Использовал его полностью в первую же ночь, и теперь накопитель на зарядке под подушкой. 2 дня ждать. Надо сказать, 20% зарядки ушло на одну диагностику, но полную, всего тела. Изучил результаты, и если не ужаснулся, то близко. Кстати, амулет видел морфий в крови, показал на него. Хотя по счастью я не так обгорел, как тот же летчик, что на койке у меня в голове лежал, у того от ног головешки были, уже ампутировали часть. Там куски угля по сути, во что ноги превратились. Как выжил, не знаю, но тот даже балагурил, торсы что выше целым было, не обгорело. Тот когда горящий самолет покидал, зацепился сапогом, на ноги хлестал горящий бензин, ветром пламя раздувало как в горелке, секунды, но чтобы превратить ноги в головешки, хватило. Там голенище не выдержало и сорвало, успел парашют открыть, земля близко. И ведь в сознании был, не люди, кремни меня окружали. Потому я к ним со всем уважением относился, общались же немало, ну и дальше лечился. Кожа у меня обгорела, легкие и внутренние органы пострадали, но от дыма, не огня, отравлены им. Так что я сделал, диагностом взял как образец легкие и голову соседа, дальности хватило. Они вполне хороши для образца, и на 70% восстановил горло и легкие, мана быстро уходила, экономил. Остальное, а осталось едва 15%. На глаза, на 50% восстановил. Самое важное, остальное подождет, терпимо. Действительно видеть стал, сняв тряпицу осмотрелся, но мутно. Ох, как есть-то хочется, не передать. Дальше с трудом вынул пальцами накопитель из амулета, пачкая мазью, сам на клеенке лежал, и в амулет зарядки вставил, уже все 3 амулета приписались, флажки имел. Зарядка пошла, я глянул на счетчик. 49 часов на это уйдет. С трудом изогнул руку, чтобы под клеенчатую подушку убрать амулет, там хоть не видно. А тут как раз медсестра зашла, и тут же метнулась ко мне. А я дышал с хрипом из-за легких, все уже привыкли, а тут тишина. Явно испугалась, что не выдержал, умер, а я тихо теперь дышу. Увидела, что повязки нет, грудь равномерно вздымается, а я смотрю на нее, с облегчением засуетилась у меня. Точнее видел мутный силуэт. Так что осмотрела, удивилась, что нет веревки на руке, хотя я достал ранее, упала на пол, снова привязала ту, веля не хулиганить, это для моего блага, чтобы не навредил себе, и дальше стала осматривать соседей. Повязку на глаза снова наложила, а я уснул. И знаете, не передать, как стало легче. Двое суток для меня так и длились медленно, хотя занятие себя нашел, активно развивал мозги, тут дело тоже шло, и вполне быстро. Разницу видел с тем, что было, когда в тело вселился. Так что когда амулет зарядки через мое подключение к нему дал сигнал, что накопитель полон, достал лекарский амулет и вставил в него накопитель. Кстати, амулет я прятал, омывали же койку, клеенки меняли каждый день, на то время и прятал. Ну и во время осмотров тоже, поэтому чуть дольше время зарядки заняло, но до полного ждал. Не стал половинчатого выбирать. Тут провел диагностику кожи соседа, что не пострадал, грудь и шею, дальше мысленно работал через управление диагностом, сделал диагностику своего тела, старое слетело во время зарядки, теперь каждый раз новую делать, тратя изрядно заряда. Хорошо, как раз обед прошел, покормили, материал для лечения был. Пометил все тело, именно куда на восстановление, причем восстановить на 10%, не стоит быстрее, врачи сразу заинтересуются, и сделал. Почти вся мана ушла. Но как же легче стало, многие нервные окончания восстановились, болеть стало даже больше, но я уже претерпелся. Остаток, 7% на просаженное сердце, стало чуть лучше, и снова на зарядку. И вот так раз в двое суток на 10% восстанавливал кожу, та и сама зарастала, но со мной это куда быстрее шло. Зрение полностью восстановил в 3 приема, уже убрали трепицу, на горло и легкие перешел, внутренние органы. Чистил тело от повреждений и отравления огнем. Остатки туда кидал, первым делом кожа. А врачи дивились, как я быстро восстанавливаюсь. По-моему, даже излишне быстро, потому притормозил. Меня уже развязали, наконец на боку могу лежать. До меня уже через 13 дней, а лечился магией с 10 июля до 24, перевели в обычную палату. Вижу все, сам ем и хожу, молодая кожица по всему телу, видно, что ожоги уходят, и я восстанавливаюсь стремительными темпами. И да, я все на себя тратил, всего раз соседу не дал за кромку уйти. Весь накопитель на него, тот на грани был, а тут даже задышал спокойнее. Однако, все же восстанавливал себя. 25-го уже ходил по парку территории госпиталя, в больничном халате. Тем более голову восстановил полностью, вчера закончил, никто не отводил взгляд с отвращением из-за ожогов. А до этого были, ловил. Стоит сказать, что врачей, конечно, поражало, как быстро я восстанавливаюсь, однако не делали из этого ничего особенного. Ну, бывает, зарастает как на собаке. Не я первый. Просто отмечали усиленные темпы лечения и все. Это, к слову, радует. А так как уже такого надзора нет, уже дней 5 как имею свободную возможность покидать госпиталь, я и решил наконец заняться основной проблемой. А да, женщинами. Я думал, десантники преувеличивали то, какой удар те по мужскому началу получают, насколько-то повышается. На собственном опыте убедился, что те сильно принижали эту проблему, а у меня уже неделю остро стоял вопрос с этим, тут уже выть хочется. А медсестры в госпитале все какие-то несговорчивые, как от огня бегают. Поэтому я быстрее голову и восстановил, и решил найти содержанку. А как это сделать, если не имею ничего? Пустой. Для начала, мне нужно провести инициацию, потом наделаю амулетов, найду ценности в схронах Москвы, подсмотрел эту идею и десантников. Я вообще многое собираюсь из их идей заимствовать. И став финансово независимым, найду содержанку. То есть все движение ради одной этой цели. Да я дважды чуть не сорвался, могло до изнасилования дойти. Мозги вообще отключаются. По содержанкам, это, кстати, в Союзе пусть и редкость, но все же были девчата, что шли на подобное. Поэтому, когда стемнело, ночь 26-го была, я и покинул незаметно территорию госпиталя, побежал в сторону ближайшей реки. А что, я уже и пробежками занимаюсь на тропинках сада. Пока трусцой, но начало положено, зарядку. Мне только потеть запрещали. Осваивал тело все лучше и лучше. Дальше до реки добрался, и вполне благополучно, несмотря на затемнение по городу и патрули. Нашел камень-окатыш, оставил халат и тапочки на берегу. Тут песок, на мне больше ничего не было, зашипев, непривычно вот так входить в воду, хотя кожа мной восстановлена на 80%, причем на ногах ожогов не было, сапоги закрыли, а вот остальное хорошо обгорело, да я даже волосяные луковицы восстановил, пушок прорастал, ну а пока зашел по пояс, глубины боялся, да я даже в бассейне ни разу не был, нырнул с головой, сев на дно, и с силой ударил себя по коленной чашечке. Ну как получилось это под водой, от боли аж в глазах потемнело, но на удивление сразу инициация прошла, манорвануло и тут же заглохло, вода прикрыла. Поэтому, отпустив камень, сильно хромая выбрался на берег и стал плести детскую сетку. Времени мало, а столько дел запланировано. Так, начнем со складов, пробормотал я, как закончил вытираться халатом, детская сетка уже на мне была, ужалась, и сунув ноги в тапочки, быстрым шагом, насколько позволяла обувь, двинул в сторону железнодорожной станции. Буду грабить своих, что мне сильно не по нутру, и тут уже дело не в женщинах, я себя лечу, а это усиленное питание, которого мне в госпитале просто-напросто не хватало. Да, лечился после обеда, и после лечения голодным был, еле терпел до ужина, 2 дня откармливался, потом снова лечение. В общем, пусть медленно, но я худел, мне нужен независимый источник питания. Однако и воспитывали меня те люди, что говорили, воровать у своих нехорошо. Я согласен с десантниками, трофеи с противника, лично добытые, твоя законная добыча, но вот так, действительно нехорошо. Это мой план, его притворял в жизнь. План А, если бы магическое зрение сразу заработало, и я мог начать плести первые плетения из простейших, на тот же сканер 5-го уровня сложности у меня уйдет час, на ауре закрепить и использовать. Однако магическое зрение так и не заработало, как я надеялся, оно когда как работает. Когда мне дар поставили, потом инициировали, так сразу заработало. Я потому и питал надежды, а по опыту других свежесделанных магов, то у кого сутки ожидания, а у кого и 3. Поэтому не знаю, когда то заработает. Сетку плел больше интуитивно и по памяти, и то, что сделал правильно, почувствовал, когда та ужалась и взяла под контроль мой дар. Так что буду брать по минимуму, а потом воюю, если не комиссуют, отработаю украденное, уничтожая врага. Вот пока такие планы. До железной дороги было с полчаса идти. Пока шел, просох. Пушок на голове тоже. Я, кстати, когда лицо восстановил, сделал чуть полными губы, нос аристократические и длинные ресницы. Бороды нет, луковицы там не восстанавливал. А на лицо симпатичный, с голубыми глазами. Это никогда лицо изуродовано огнем было. Теперь девчата уже засматриваются, хотя все равно не подходит, помнит каким был. Так вот, пока добирался, пока искал подходы к складам, меня напугал часовой, оказалось за углом Пакгауза стоял, а тут закашлялся, я отбежал в сторону, пережидая у штабеля запасных шпал, пока сердце перестанет так громко бухать, напугал, а тут раз и магическое зрение заработало, я развернулся и бегом обратно в госпиталь, возвращаемся к плану А, не лежала душа у меня к плану Б, вынужденно перешел к нему, потому и вернулся к первому с немалым облегчением, вернулся по счастью без проблем, устроился в беседке, а все, я на территории госпиталя, имею законное право тут находиться, благо беседка пуста была. Ну и начал сразу работать по созданию плетения сканера, причем, 4-го уровня сложности. В 5-м нет модуля опознавания, да и в 4-м в базу смогу внести не больше 3 предметов на поиск. Например, золото, бриллианты и рубины. Что забито, тот и будет искать и подсвечивать. Дальность 500 метров. Правда, работа заняла 3 часа, но я не печалился, и к 2 часам ночи закончил. К слову, в беседку курильщики заходили, у кого бессонница, но мне не мешали особо, курили и уходили. Я же говорил им, что руки разрабатываю. Специальная гимнастика, просил не отвлекать, мол как раз самый сложный комплекс упражнений, потому и закончил. Как сделал и разместил на ауре, то внес в базу пока 1-й предмет для поиска. К слову, вот так размещать на ауре плетение непросто, мой учитель за отдельную оплату этому специально учил. В тот список обучения, что от ученых получил, это не входило. Он меня также обучил созданию 10 разных амулетов, на все случаи жизни, что я также отдельно оплачивал. Так вот, из накладного кармана я достал сложенную купюру в 20 рублей, а зарплату недавно в кассе получил, довольно приличная, командир все же. Причем, мне восстановили документы, они у тезки сгорели, даже комсомольский билет был восстановлен тут же в госпитале. В бою потерян, в танке сгорел, отнеслись с пониманием и без вопросов восстановили. Это по моему запросу, до этого не телились. Справку из штаба дивизии вместе с раненым тезкой прислали, там все его данные были. По этой справке новое командирское удостоверение и восстановили. Сейчас в секретариате, как и билет. Как закончил с созданием плетения сканера и внесения в базу купюры, полчаса медитировал до полного источника и снова незаметно покинув территорию, устроился на крыльце многоквартирного дома, а тут рядом, и полчаса работал. Уж сколько засветок не передать, но в основном в квартирах или сейфах служебных помещений, а мне этого не нужно, я искал тайники и схроны, считая все, что скрыто так, своей законной добычей. Не прячешь дома от жены, а в левом месте, на нейтральной территории, готовься все потерять. Как я уже сказал, засветок великое множество, но заинтересовали меня три, определил после получаса изучения засветок. Сам ведь новичок в использовании сканера, все непривычно. Учился с ним работать. В первом довольно солидная пачка денег, где-то на чердаке, крупного многоквартирного дома, через 6 зданий от того, где я сидел. В основном чердаки и изучал. Еще 2 тоже на чердаках, тут суммы поменьше, но видно, что в схроне что-то еще есть. Похоже, ювелирка. А мне нужны драгоценные камни. Накопители делать. У меня всего один накопитель, а мне нужно много, пару сотен точно. Сам гранить буду, магией. Ну, имея средства, найду наложницу. Не сам, найму кого из ушлых. Найти таких людей на самом деле несложно. Например, главный снабженец госпиталя, из еврейского племени. Этот за деньги луну с неба достанет. Да кинет клич среди своих. Наверняка 1-2 девушки найдет. К слову, еврейки особо не любят работать и в содержанке идут охотно. Это скорее предположение. Потом узнаю по факту. Да помнится, один десантник набрал гарем из евреек, именно в содержанке. Может, повезло, а может, такая практика у них действительно есть. Ну и сделать слепок золота в поисковую базу, чтобы с девчатами расплачиваться. На золото они падкие, быстрее сговорю. Да я ни о чем другом думать не могу, поэтому не судите строго. Так что, встав с крыльца, отряхнув халат на заднице и побежал по первому адресу. Нечего медлить. На чердак поднялся по сути в темноте, сканер все показывал. Главное не скрипеть рассохшимися досками. Выкопал в углу сверток, так и есть, деньги, они еще в ходу и ювелирные украшения. Убрал в аурное хранилище. Оно уже накачалось до 220 килограмм, было куда убирать. Медальон я пока не трогал. По сути, первое вложение. Потом второй чердак, тут солидная стопка банкнот и золотые червонцы. Почти 50. Ну и последний дом, где в портфеле пачки в банковских упаковках. На глаз около 1 000 000. Похоже, кассу, или сейф где взяли, многовато. Если первые чьи-то накопления, явно незаконные, взятки или еще что, то тут 100% криминал. Впрочем, меня это не обеспокоило. Бегом вернулся в госпиталь, сканер помог избежать внимания патрулей, омыл руки и ноги под раковиной в туалете, и вскоре уже спал в койке. Только медсестра шикнула, что ночами брожу. Других замечаний не было, а вырубило сразу, устал, да еще адреналина хапнул. Утром я проснулся с тяжелой головой, будили на завтрак и процедуры. Что там, поспал всего 1-2 часа. Впрочем, не расстроился, заглотил кашу, сегодня утром манка была, а я ее люблю. Даже немного масла сливочного было, что редкость. Пройдя все процедуры и осмотр, я достал из-под подушки амулет зарядки, вынул накопитель, тот не до конца зарядился, в половину, и стал заряжать его, источник мой полон. А тут случилось неожиданное, раз и накопитель в пыль рассыпался. Вот черт, я же умею камни заряжать, но видимо после перерождения нужно учиться заново, тут мой старый опыт не помог, скорее навредил. Единственный накопитель, и я его испортил, уничтожил. Мысленно ругаясь, покинул палату и дошел до каморки снабженца. Причем это не в главном корпусе, а за отдельным зданием столовой. Где склад, там в одном здании со складом и было его служебное помещение. Снабженца не было, сканер показал, что тот у главврача. Это странно, обычно в это время он тут у себя. Так что встал у его двери и стал ожидать, заодно перебирая незаметно свои трофеи с прошлой ночи. Была и ювелирка, даже драгоценные камни в некоторых изделиях. Из 16 ювелирных украшений в 9 были камни, остальные без них. Однако вынимать и гранить манай камни я и не думал. Не хотел их портить, их цену понижать. Да и мне проще использовать эту резанную бумагу под названием банкноты советских рублей и просто купить у ювелиров природные камни, даже не обработанные. Как раз такие и нужны. После снабженца буду просить у врача разрешения посетить город. Поищу ювелиров. Мне еще нужно сделать заказ, отлить основы под амулеты с металлами нужных марок. Благо как раз что нужно смешивать и в каких пропорциях, я знал отлично. Учитель обучил. Так что перебрав трофей, задумался, прислонившись плечом к двери. Вообще на черном рынке станции много что можно было купить. Например, обучение немецкому или как управлять амулетом. Я бы купил, первые в списке, если бы деньги были, но я тратил на самое необходимое. Банально просто не успел получить нужное, станция была атакована, мне бы еще полгода подготовки. Вон, обучили китайскому языку, и я сразу поступил в нужный университет, там учили только на китайском. Хочешь учиться, учи язык, такие правила. И да, я согласен, что самый быстрый способ передвижения в этом мире, это самолет, но управлять я им не мог. Вы ко мне, услышал я вопрос, что прервал мои размышления. Обернувшись, я глянул на снабженца, что подошел. Вполне неожиданно, сканер я отключил. Он вообще еще дня 4 продержится, и аура его уничтожит, защиты-то у плетения нет, вот особо активно и не использовал. Впрочем, я услышал шорох шагов, поэтому сильной неожиданностью приближения неизвестного не было. Повернувшись, я глянул на снабженца. Тот был в военной форме техник-интенданта первого ранга, ну да я уже учил знаки различия, парни-соседи помогали, методички достали и так на словах обучали, обычно на примере. Так что медлить не стал, сразу сказал: «Да, к вам, с деловым предложением». Людям с деловыми предложениями моя дверь всегда открыта. «Прошу». Я уже отступил в сторону, давая доступ к двери, тот открыл замок ключом и по темному коридору сопроводил меня к себе в кабинет, который, между прочим, также открыл ключом. Ну, каморка, не кабинет. Мы устроились за столом, тот на месте хозяина, я на стуле просителя, вот тот и посмотрел на меня. Представляться не нужно, кто я, он знал. Меня феноменом прозвали, так что слухи слышал, со стороны глянул, любопытничал, вот и взял слово. Это же я тут проситель. Вы же в курсе, что я потерял память, ничего о своем прошлом не знаю и не помню. Слышал. Так вот, возникла проблема, женщины. Причем проблема острая, и решить бы уже сегодня. Я не помню, были ли у меня женщины ранее, до потери памяти, но сейчас я по сути девственник без опыта, и это проблема. Давление с этой стороны такое, что хоть на стену лезь. Именно с этой проблемой я и решил к вам обратиться. С трудом себя сдерживаю, несколько раз чуть до изнасилования не дошло. А я тут при чем? Напрягся тот и слегка отодвинулся от стола, напряженно меня рассматривая. Мне женщина нужна, молодая, красивая, фигуристая и опытная, чтобы по сути с нуля меня всему обучила. Нанять содержанку, чтобы вы понимали. Причем, снять квартиру со всеми удобствами рядом с госпиталем, чтобы я посещал ее и получал этот нужный мне опыт. Я готов щедро оплатить ваши услуги. Тот посмеялся, явно надумал себе что-то, тут же сказал, не скрывая улыбки. Сводником мне еще не доводилось быть, но проблему твою понимаю. Теперь важный вопрос, какие девушки тебе нравятся? Вы же видели в госпитале медсестер Любочку и Тонечку, вот такие. Однако у тебя губа не дура, одну главврач кроет, другую я. Ну и теперь самый важный вопрос, сколько, цена, да, назначьте сами. Девушки по 500 рублей за каждую встречу, квартиру я найду, мне 5000 за поиск. Согласен, аванс выдам сразу в половину суммы, сказал я, выкладывая банкноты, быстро отсчитав 2500. Тот смел их в ящик стола, не считая, пересчитал, пока я это делал, и на мой вопросительный взгляд, сообщил: «Вечером к 7 подойдешь, сообщу, что успел сделать. Еще что-то? Да, припасов запас сделать хочу. Купить тушенки, макарон. Вообще с припасами засада. Я никогда не готовил сам, и что делать знаю в теории, видел, как десантники на кострах готовили. И мне нужен этот опыт. Уж макароны-то с тушенкой отварю, их сложно испортить. Надеюсь, и девушка, которую найму, поучит меня готовить. Уметь самому это делать, жизненно важно, мало ли что, хотя может профессионального повара найму, деньги теперь есть. А так на начальном периоде готовое буду покупать и держать в стазисе. Поищу, также вечером поговорим. Хорошо, то, что еще содержанок нанять хочу, уже с собой, чтобы постоянно при мне были, возможно даже до конца войны, говорить пока не стал. Посмотрим, как эти заказы выполнит, там дальше видно будет. Так что оставил еще 1000 рублей, а это на съем квартиры и аванс девушке. Похоже, у того кто-то был на примете. Покинув склад, я сразу к своему врачу, тот в ординаторской был, что-то писал за столом. Мой вопрос заставал его задуматься, но противопоказания тот не нашел, погулять по городу, и дал добро, дважды спросив, найду ли дорогу обратно. То, что рынок желаю посетить, я ему сообщил. Зарплата позавчера была, тот в курсе был. Время 10 часов, еще открыт, работает. Так что я вихрем пронесся в секретариат, получил бумагу разрешения погулять по городу, до 7 вечера, потом к кладовщику. Тот выдал командирскую форму без знаков различия, так сказать, выходную, для таких гулен, как я. Мой размер, также сапоги, фуражку, но с красной звездой. Помог мне намотать портянки, я не помнил и не знал, как это делать, ремень застегнул, в общем, привел форму в порядок, бумагу в нагрудный карман, и поблагодарив старшину кладовщика, это была пожилая женщина в военной форме, госпиталь-то военный, тут все звания имели, на выход, а вот снаружи изрядно зарабел. А что вы хотели, всю жизнь в приюте или на научной станции, где за раз больше десятка людей увидеть большая редкость? Тут в госпитале еще терпимо было, особых толп не наблюдал, да и активно вживался в местную жизнь, привыкал. Ночью, пока к реке бегал, безлюдно, хотя тоже немного робел. Для меня приют, станция или госпиталь, привычное убежище, по сути назначенное домом, и покидать его для меня немалое моральное испытание. Поэтому я минуты 3 стоял у входа, просто морально подготавливался ко всему. В общем, сыкотно, если проще. Это слово от соседа услышал, понравилось, и тут как раз в тему было. Однако ничего, встряхнулся и дальше быстрым шагом к трамвайной остановке. Как добраться до рынка по-другому, я не знал. Мне так и сказали, сесть на трамвай пятерочку, через 3 остановки сойдешь, там и будет рынок. Надо сказать, трамвай переполнен был, а улицу перешел, нужная остановка с другой стороны, так я как мальчишки с восторгом повис на задке и мы покатили. И надо же, действительно доехал, я спрыгнул и быстрым шагом двинул ко входу на рынок. Правда, у входа, сильно заробел, да там столько народу, что у меня просто моральных сил не было зайти внутрь. И все ходят, вопят, разговаривают, шум оглушал и пугал меня. Что есть, то есть. Ну не смог я, вот просто не смог и все тут. Так что отойдя, осмотревшись, подошел к нескольким бабушкам, что у входа, но за территорией, торговали с корзины коробов переносных. Купил у одной жареные семечки, пробуя до этого неизвестный мне продукт. Также тыквенные взял, а понравилось. Все выкупил, газетные кульки убирал, карманы галифе, а там в хранилище. Другие пирожками и молоком торговали, выкупил все. Нанял мальчонку, тот сбегал на рынок и купил мне вещевой заспинный мешок, туда и убирал, а оттуда в хранилище. Даже 2 крынки мясного бульона была, ну пока достаточно. Я приметил дальше по улице музыкальный магазин и двинул к нему, по пути незаметно прибрав вещмешок с 2 пирогами с мясом. Зашел в тупичок, там и убрал. В магазине я сразу же купил аккордеон. А что, я умею играть. Причем, сам научился по самоучителю из Галанета, там же заказал, купив похожий музыкальный инструмент. За год дорос до профессионального исполнения. Тут же и попробовал, и сразу стало ясно, что пальцы нужно разрабатывать. Тезка раньше ни на чем не играл. Подумав, купил и гитару, отличная 6-струнная со светлым лаком. Также зашел в тот же тупичок и прибрал их. Ну и дальше гулять по улочкам, разглядывая и улыбаясь девушкам в открытых платьях. А тут, приметив городскую столовую, зашел. Не пустой зал. К сожалению, щи еще не готовы, а я их хотел попробовать. Но спросив о поварах для обучения, услышал. Там повара на кухне, спроси у них, может кто и согласится поучить. Я через служебный проход прошел во внутренние помещения. На кассе сидела дородная бабища в когда-то белом халате, с зычным голосом, она меня и направила сюда. Коридор полутемный, дальше похоже кухня, слышал стук, звон поварешек, разговоры, а рядом полуоткрытая дверь и свет горит. Заглянул, кладовка, там на полках припасы, и девушка в белом халате наклонилась к нижней полке, что-то в мешке искала, а попка персик, прямо вид срыв головы. Картины писать, ну я и не выдержал, зашел, прикрыв дверь и подойдя, ухватившись за роскошные бёрда, а материя натянулась, все обрисовывая отчетливо, и прижал ягодицы к своему паху, чтобы было ясно, насколько вид меня впечатлил. Та пыталась резко поднять голову, но стукнулась затылком о стеллаж, ойкнув и все же разогнувшись, обернулась, а я с блаженной улыбкой держался за ту, прижимая ее попку к себе. Та несколько секунд изучала меня, потом явно задумалась, и снова нагнулась, продолжая перебирать картошку. Наконец рассмотрел, что та делала. А это же явное одобрение со стороны девушки зайти дальше, что я и сделал. Извините, но тут даже серьезно прокачанный волевой порог полностью сдался. Даже сам не понимаю, как хватило сил накинуть внутреннюю щеколду на двери. А дальше просто задрал подол халата, а под ним ничего, и у меня брюки сами упали на пол. Не стоит говорить о буйстве страсти. Где опыт, Зин? Да я только войти смог. Та еще простонала, как я сразу кончил. Ну точно девственник. Это я не только про себя. Впрочем, это даже хорошо. Смазка. Та думала все. Начала разгибаться, но я нажал на спину и снова в полусогнутом положении та. Ничего, помял ягодицы, грудки, какие те восхитительные. И снова как солдатик снова в строю. Дальше уже под с трудом сдерживаемые стоны девушки, толчками стал познавать и получать опыт секса. 4 раза в согнутом я ее взял, возбуждаясь просто от одного держания грудок в руках. Потом на пустой стеллаж, спиной, и впервые поцеловал девушку, а целовались мы страстно. На мордашку та тоже очень хороша, лет 20 на вид. И тут еще 2 раза. Раза 3 я тоже ее до кульминации довел, факт. И вот так лежа на той, расплылся всем телом в блаженстве, не вынимая, и вдруг предложил: «Выходи за меня замуж». Я шел по улице, помахивая сорванной веточкой, на лицо широкая улыбка, настроение, всех люблю, все родные вокруг, дайте мне вас обнять. Тонечка меня послала, аккуратно, но сделала это. Замужем она, муж милиционер, изменил ей. Застукала, обиду переживала, уйти хотела, но у них общая дочка. А тут я, та подумала и почему бы не ответить тем же, так что на мужа та теперь не обижена, отомстила зеркально, но все же уходить от него и не думала. Похихикала, узнав, что у меня была первой женщиной, потом, проверив дорогу, проводила в душевые. Они, оказывается, тут были. Приняли совместно, всю излапал. Та вообще миниатюрная, но в нужных местах округлости есть. Чуть позже, выйдя наружу через служебный вход, зашел уже через центральный вход, взял щи, они готовы, со сметаной, макароны с гуляшем и компот. Ну и хлеб. Поел, Тонечка мне все принесла. Даже купил с собой 10 котлеток и подливу, вместе с тарелкой выкупил. Ну и на выход. Тоня ну очень просила больше тут не проявляться, продолжения не будет, так и сказала. Впрочем, я не возражал. Вообще те мои слова, это скорее эмоции, разум в океане блаженства плавал и ни на что не реагировал. Нет, наложницы и содержанки нужны, и срочно, попробовал на собственном опыте, что это, теперь просто без постоянного и качественного секса, не обойтись, не смогу. Поэтому и шел прогулочным шагом, просто гуляя, сытый, во всех смыслах, и довольный. Искал ювелиров, спрашивая у прохожих, но большинство приезжие, немало беженцев. Мало что тут знали и слабо ориентировались. Минуточку, молодой человек, окликнули кого-то, но обернувшись, понял, что нагоняют и обращаются ко мне. Это был мужчина лет 40, ухоженный, с благородной сединой на висках, в светлом костюме и фетровой шляпой. Да, здравствуйте, Куприянов Игорь Владимирович, ведущий редактор радиовещания, старший лейтенант автобронетанковых войск, Геннадий Владимирович Юрченко. Нахожусь на излечении в московском госпитале. Вы что-то хотели? Мне послышалось, или вы что-то напевали? Я не все слышал, но явно незнакомое мне. Что-то вроде: а когда на море качка и бушует океан, ты приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам. Дальше не расслышал, только этот припев. Ну да я сочиняю на ходу и пою песни. Получается так, 5 уже написал. Тут дело в том, что из-за ранения и травм, а я в танке горел, потерял память, очнулся в палате, и мое прошлое чистый белый лист. Так-то коммуникабельный, школьные знания сохранились, а вот по военному училищу нет, многое из повседневной жизни, хотя и не все, часто в ступор впадаю. Искал себя, пока лечился, и вот понравилось сочинять именно песни. А сегодня зашел в музыкальный магазин, попробовал наиграть на аккордеоне мелодию по памяти. Сначала в клавишах и кнопках путался, слушал, как звучат, потом почти чисто сыграл. И раньше играть не умел, пальцы не успевают за мной, нужно разрабатывать. Да ты парень уникум, Восхитился редактор. В госпитале меня феноменом прозвали. Всего месяц назад у меня был 90% ожог кожи, сплошная черная корка, а сейчас смотрите, как все зажило. Вот это да, удивился тот, но тут тряхнув головой, и спросил: не хотите выступить на радио? Я слышал, голос у вас хороший. Проверим, споете и сыграете на инструменте, найдем нужный, и если проверка даст добро, то в эфир. Как на это смотрите? Я даже подивился, это просто золотая встреча. Сам об этом думал, а тут ко мне сами подошли. Только с положительной стороны, я вообще коммуникабельный и за словом в карман не лезу. Замечательно. Так едем, указал тот на подъехавшую черную МКУ. Что, сейчас? Несколько растерялся я. Ну а чего медлить? А поехали, махнул я рукой. После такого секса, я сейчас на все согласен. Очень благодушное настроение, настраивающие на позитивный лад, так что сели в машину оба сзади, и доехали до нужного здания на Тверской, а там как-то быстро закрутилось, уже через 15 минут, сидя на стуле в зале, пробуя местный аккордеон, быстро настроился, поглядывая на комиссию из 9 мужчин и женщин, плюс в открытой двери несколько музыкантов местной творческой группы стояло, слушали и, сделав ход, начало исполнять «А на море качка», в принципе, приняли благосклонно. После этого прошла королева красоты, вообще голос у моего нового тела вполне хороший, с легкой хрипотцой. Не знаю, был ли он таким до ожога горла, и изменился ли после лечения, но я им был доволен. После королевы уже исполнил «Я тебя никогда не забуду», исполнив одним голосом, хотя он под дуэт, я это заранее сказал. Потом «Если б не было тебя и я люблю вас, девочки», песни специально подбирал, что выпускались к концу этого и началу следующего века, да и заучивал их, когда учился играть на аккордеоне. Вот и решил присвоить, выставив себя создателем. А вообще выступить на радио я даже рад. Если кто из наших тут тоже переродился, он меня найдет по песням. Это как флажок, показывающий, что в мире перерожденец. Исполнил я на троечку. Потренироваться нужно, и это опытные люди видели, но музыка и сами слова для песен им очень понравились. Тихие лирические песни о любви, только последняя бодрая. А какие я еще буду петь в таком состоянии? Мне на остальное пофиг, тема одна интересует. Уже с профессиональными музыкантами, те помогали мне нарабатывать опыт исполнения, отыграл все, до всего раз по 5 проиграл каждую песню и по сути довел до идеала, отчего меня начали называться самородком. Даже как-то неудобно их обманывать, но делал это. В 5 часов дня, вдруг в прямой эфир. Я вообще думал, вызовут на днях, назначив время, а тут оказывается окно было, вот меня им и заткнули. Дальше ведущий, что Игорем представился, познакомил меня со слушателями, коротко описав мою биографию. Про потерю памяти тоже сказано было, так что, поздоровавшись со слушателями, исполнил 2 из 5 песен, а мне дали добро на 4, ту, что дуэтом нужно петь, отложили. И вот, чтобы я передохнул, и взяли паузу, описал, как пришел к тому, что появилось желание создать песню о любви. Я же молодой парень, о чем мне еще думать, добавил я, например, встать на защиту родины и выбросить противника с нашей территории, вслух предположил ведущий. А нет, вот это точно не ко мне. К счастью, мой лечащий врач сказал, что скорее всего меня комиссуют, и я рад этому. «Погодите, вы не хотите встать на защиту своей родины? А что такое родина? Я не знаю, в моей памяти этого нет. Для вашего понимания, я по сути котенок, который только что открыл глаза и впервые увидел новый мир, и познает его. Так я узнал, как меня зовут, как я попал в госпиталь. Я познаю этот мир, но мое окружение специфично, раненые бойцы и командиры, мир я опознаю благодаря им, и общаясь с соседями, которые не скрывали ничего, резали правду матку, принял много информации. И знаете, я вот искренне пожалел, что очнулся в теле советского командира, а не в теле немецкого офицера. Потому что то, что творят командиры Красной Армии, особенно генералы, я просто не могу понять и даже принять. А немцы мне как-то ближе по духу. Они педанты, я сам педант, все доводит до конца, как и я. У них порядок, и я люблю порядок. Правда, от одного раненого окруженца узнал, что немцы творят на оккупированных территориях, как население целых деревень загоняют в амбары, обкладывают дровами и соломой, и заживо сжигают, освобождают земли для своих граждан. Тогда подумал, ох, я и дурак, хорошо, что я советский командир, а не немецкий офицер. Даже поругал себя за такие мысли, но все равно, То, что происходит в Красной Армии, для меня это неприемлемо, я не желаю с ней иметь ничего общего, не хочу замараться. Надо сказать, что слушали меня с охреневшим видом все. Редактор это другой, не тот, что меня привез, даже пальцем у виска покрутил, когда я на него глянул, а ведущий, которому принесли бумагу, перевел тему, попросив исполнить оставшиеся песни, что я и сделал, на все 5 отыграл, душу вкладывая в песни. Думал, все, отпустит, когда новая бумага оказалась в руках ведущего, и тот меня остановил. Наших слушателей интересует, почему вы так негативны к нашей армии, ведь то, что мы отступаем, это временное явление. Можете объяснить? Тут, похоже, кто-то вышел очень серьезный чином на редакцию и разрешил дальше вести передачу. Причем уровень этого человека даже представить сложно. Я знаю только одного, что на это способен – Сталин. Он мог, а вполне, и думаю, вот так встряхнуть свою армию, выставить для всех все их грешки, а потом строить своих генералов, мол, даже беспамятные видят проблему, вполне в его духе. Тем более я сознательно эту тему затронул. Мне действительно грозило комиссование, а тут из принципа меня вернут на передовую. Мол, покажи, как нужно воевать, раз такой умный. Это в лучшем случае. Хотя могут и на зону упечь, это вернее. Не волнует, сбегу. Вот и посмотрим, чем все закончится. Я лично за личину Юрченко не держался, сменю, буду простым бойцом воевать. Или покину страну. Сама война меня больше из-за военных артефактов интересовала, да и смотрел много роликов об участии десантников в ней, и тоже хочется попробовать. А вообще я планировал через снабженца добыть справку дней на 10, вроде как отдохнуть в деревенской глуши на деревенских продуктах, там восстанавливаться буду, а самому рвануть к передовой и к немцам. У меня медальон пустой, а я в теле танкиста, вот и добуду новейших танков и разной бронетехники, запас снарядов и топлива. Я маг, причем, по защите хорош, домов и крепостей тоже. А тут поставлю магическую защиту танка, так сколько он провоюет, вот и мне интересно. Пока же решил ответить на вопрос, резал правду.